От этих мыслей не удерживаюсь от глумливого смешка. 50 мм минометов у нас 20 штук, и 40 82-миллиметровых, от моей реакции, хотя не на его слова я реагирую, Рокоссовский недоуменно замирает. На мою мысль о политзанятиях с пленными он реагирует сдержанно. Да еще одной моей идеи, экзамен еще им устроим, по марксизму-ленинизму. А чё, Маркс, Гегель, Фейербах, все для них свои. Безудержным хохотом нас срубает одновременно. Одно плохо, нахожу в себе силы вставить замечание, Иосиф Геббельс может поднять шум об особо изощренных большевистских пытках бедных военнопленных. Дмитрий Григорьевич, хватит. Рокоссовский стонет и утирает слезы от смеха. С трудом переходим к делу. Записываю в блокнот требуемые ресурсы пункт за пунктом. Маскировочные сети, сотня 82 мм минометов, дюжина трофейных эрликонов. С зенитками у меня не очень, Константиныч, извиняюсь я, вроде много, и сильно не хватает. Учи личный состав работать стрелковым оружием по воздушным целям. Хоть по головам лаптежники ходить не будут. Минометчикам объясни, уже полночь близится, а я все рассказываю. Только сейчас понимаю, как далеко мы ушли от остальных. Будто моя армия совсем другая. Рисую на бумаге примерную схему минометных батарей, с рисунком защитных позиций, путями отхода и прочим. А у него еще и радиостанции нет, а господи. 17 июля, четверг, время 07:50, рядом с местом впадения речки Страча в Вилью. Лейтенант Готовлин, куда палишь, придурок? Худому, но жилистому пулеметчику прилетает звонкий подзатыльник. Я тебе что сказал, возьми на 5 метров выше земли. Опять прицел не установил, я тебя сегодня в пыль измордую. От очереди грешеньки наши, отступающие через низинку от противоположного леса, слегка шарахнулись в сторону. Хотя он и так бы в них не попал, уйди с глаз долой. Грешеньку в сторону, прицел на 500 метров. Ну, точно, на сотне стоял. Наши отступают, забирая вправо от нас. Там лесок выпирает чуть ближе. Отступают технично, как учили. Сначала одна часть стреляет по лесу, с колена или лежа, потом вторая, а первая уходит дальше. Сейчас, парни, прикроем. Выпускаю длинную очередь, укладывая пули прямо перед кромкой леса. Неприкрытой угрозой вырастают густым строем пулевые фонтанчики. Те, кто пытался оттуда подстрелить наших ребят, наверняка энтузиазм подрастеряют. Вроде оттуда кто-то дерзил, очередь патронов на 5 зло треплет густые кусты. Я со своим родным отделением пулеметчиков плюс приблудный взвод, от которого осталась половина, кружим москитным роем у носа фрицев уже почти неделю. Не так много фрицев наколотили, голов 50 где-то. Немец сторожки стал. Эха, где те деньки, когда они открыто и весело на мотоциклах лихачили? Снова бодрой швейной машинкой стучит в моих руках пулемет. Нравится мне этот немецкий зингер. А те деньки прошли, как весело и смешно, наловчившись, одной очередью снимать два экипажа сразу. Мотоциклы, бывало ча, так забавно кувыркались, приятно вспомнить. Все, кончилось веселье. Фриц идет, как танк, хрен на кривой козе подъедешь. Засадная рота наших диверсантов вон как драпанула. Среди передовой разведки никаких мотоциклов, только броневики, танкетки, а то и танки. И боковое охранение вычесывает окружающие леса частой гребенкой. Что, ребята уже здесь? Значит, надо сваливать. Отходим. Здоровый с глазами слегка на выкате, но уже не такими наглыми, парняга подхватывает из моих рук пулемет. Перевоспитывается Николаев потихоньку в отважного героя. Уже без пинков и подзатыльников все делает. Но пока подвига не совершит, так и будет работать вьючным конягой. Сюда. Машет мне рукой смежник, тоже лейтенант, Сильверстов, ротный командир диверсантов. Сворачиваем к ним, улепетываем вместе. Совместный драпон такой объединяет. Даже как-то на душе теплее становится. Впереди овражек, запрыгиваем в него. Успели. Через четверть минуты раздается свист первой мины. Фрицы лупасят по месту, из которого по ним посмели стрелять. «Приготовься», — говорит Сильверстов в коротком промежутке между разрывами. «Что-то задумал», — Сильверстов объясняет. «Киваю, смысл есть, как и риск, но куда без него. Стараюсь сдержаться, меня в такие моменты иногда колотить начинает. Намного легче, когда приходится действовать сразу, без ожидания. И вот пауза в обстреле заканчивается. Еще бы подождать для верности, но усидеть не могу, внутри уже кипит. Всем». Быстро назад, это я своим и выскакиваю сам, успеваю только услышать, как ругнулся мой смежник. Вперед, несусь, как лось без роги. Если не успеем, Столкнемся лоб в лоб и на шквальный огонь в упор. Быстрее, быстрее. Деревья обегаю, кусты не всегда. Меня обгоняют диверсанты, эти ребята в лесу живут, им не привыкать. Успели, едва достигаем кромки, как вижу, что цепь немецких автоматчиков прошла половину поля между нашими лесками. На отдалении метров 40, вторая цепь, всего человек 200. Понятно, почему мы их опередили. Если бы они безоглядно помчались вперед, то встретили бы нас уже в лесу. Горячим приветом автоматных очередей в упор, ты начнешь своими пулеметами, распоряжается Селиверстов. Не возражаю, мы друг другу не обязаны подчиняться, но он парень толковый и старшим все равно кто-то должен быть. А так как он ротный, а я взводный, то и нечего тут. Распределяем сектор обстрела. Берусь за МГ-34, своих с Дегтяревыми по флангам. Осталось метров 150, пора. Цепь немецких автоматчиков накрывает шквал пулеметного огня. Успеваю заметить минимум десяток упавших не по своей воле. Теперь сложнее будет. Залегших брать труднее. Фрицы отползают назад. Оборачиваюсь к Селиверстову. Тот метрах в 20. Ну, что, лейтенант, опять ноги в руки? Так и бегаем туда-сюда. В салочки с фрицами играем. Еще немного дальше отойдут и снова можно по нам из минометов гвоздить. Но еще на полчаса мы их задержали и пошлину в несколько десятков человек взяли. Где там наш спасительный овраг? 16 июля, среда, время 20:45. Минск, квартира генерала Павлова. Чего тебе, Петрович? Голос у меня не сильно радостный. Мало того, что от семьи отвлекают, так еще и по городскому телефону звонят. Звук не очень, наверное, не по прямой соединяют, а через Полоцк или Лепель. Почти генерал Анисимов вываливает мне в ухо свои проблемы. Местность-то болотистая, а лето сухое. Масса проходимых мест образовалась. Боюсь я, Дмитрий Григорьевич, что расползутся они, как тараканы. Лови их потом. Вот обормот. Такую херню не может сам решить. На то ты и генерал, Петрович, чтобы смаху такие проблемы решать. Во-первых, сомневаюсь я, что быстроходный будет силы распылять. Но сузить ему число возможных путей не помешает. Тут ты прав. Слушай, кратко излагаю возможное решение. Про минирование он и так знает. Тут что-то новенькое надо. Хорошо, я попробую. Слегка растерянно отвечает Анисимов. И смотри, чтобы это было в последний раз, на полсекунды задумываюсь. Кажется, я ему такое уже говорил. Сам соображать должен. Возвращаюсь в комнату, где меня Адочка ждет, с рассказами о своей насыщенной событиями, крайне интересной детской жизни, и уголки, в которых я все-таки научился время от времени проигрывать. Очень уж дочка этому радуется. 17 июля, четверг, время 08:35. Колонна передового батальона Панцерваффе. Грунтовая дорога вдоль речки Страча. Господин Наберст, дороги впереди нет. Козыряет и тут же докладывает лейтенант, командир авангардного дозора, один мой броневик застрял, кое-как вытащили. Как такое может быть? Лето, жара, откуда грязь? Не могу знать, господин Аберст. Мист, вот дерьмо, коротко ругнулся Аберст. Заготить болотистый участок можно, но сколько же времени на это уйдет? Аберст дураком не был и вспомнил доклад разведки, в котором говорилось, что они видели невдалеке русские бензовозы, но скоплений войск, встречаться с новыми русскими танками желания нет, обнаружено не было. Теперь Аберст догадался, что там делали бензовозы. Эта дорога закрыта. Шашейся. Совсем немного осталось до незаминированного и необстреливаемого участка трассы до Свиря. Аберст с сомнением глядит на недостаточно пологие склоны холмов, среди которых петляет грунтовка, болотистые луга со стороны речки. Не нравилась Аберсту такая война не по правилам. Как он завидует своим комрадам на севере и юге, которые на полной скорости проходили по 50-100 км в сутки без особого напряжения. Русских стреляют, как зайцев на охоте. Через 2 км впереди пара бензовозов, как трудолюбивые муравьи, возят и возят воду к дороге. Под лозунгом «даешь осеннюю слякоть в жаркое лето», к бензовозу подбегает гражданский в кепке и светлой косоворотке. «Товарищ сержант, погодите минутку». Гражданин в кепке оказывается председателем ближайшего колхоза, у которого бульба без дождя чахнет. Одно его беспокоит, не воняет ли вода бензином. «Сам понюхай», — предлагает водитель. «А насчет воды, надо командование спрашивать. Садись, приедем, спросим, откуда там возьмется запах бензина». 40 раз бочка водой промыта. 19 июля, суббота, время 10:40. Полесье к югу от Пинска. Пора выходить на оперативный простор. На самом деле, ни хрена не пора, но времени мало. На войне всегда времени мало. Поэтому учу личный состав, а вернее, учу учить Рокоссовского в натурально-боевых условиях. В паре километров от леса небольшие холмики, где засели немецкие посты. Это не линия обороны, еще чего. Фрицы здесь разбалованные, считают, что редкой цепочки пулеметных гнезд хватит для сдерживания толп глупых и трусливых русских. А для нас эти гнезда – отличный тренажер для пехотинцев. Мотивация – лучше не придумаешь. И для обучения точной и быстрой стрельбе, и для освоения способов атаки. Класть бойцов под пулеметы я не собираюсь, но у меня, то есть, у Рокоссовского есть пушки. Вот батарея 40-пяток упражняется в точной стрельбе прямой наводкой, а батальон под ее прикрытием разучивает боевое упражнение атака двумя волнами. Так я иногда этот способ называю. Я не военный по прошлой жизни, поэтому реального термина не знаю. Вперед бросается одна цепь, ору им вслед в рупор. Линию держать, зигзагами бежать. После броска метров 20 первая цепь залегает, за ними бросается вторая, которой приходится бежать уже 40. Вот такими 40-метровыми шагами две волны, две цепи накатываются на огневую позицию немцев. Когда до них остается метров 150, пушки замолкают. От наступающих цепей раздается треск винтовок. Приятного для немецких пулеметчиков мало. Одновременная стрельба полутора сотен человек в одну точку, такое даже танку неприятно. Броня броней, но триплекс точно вышибет. А если какая-то из роя пуль в ствол залетит, вероятность такого заметно от нуля отличается. Пиздец котенку. Что? Отрывается от бинокля Рокоссовский. Такое даже танку выдержать сложно. Делюсь с ним идеей борьбы с танками. Представь, батальон, да даже рота хороших стрелков одновременно первым залпом стреляет по глазам танка, а вторым норовит попасть прямо в ствол. Мимоходом наклоняюсь, срываю веточку примеченного кустика черники. Неторопливо обгладываю освежающие ягодки прямо с веточки. Про ствол ничего не скажу, задумывается Рокоссовский, слишком мелкая цель, а глаза точно вышибет. А давай посчитаем, меня охватывает математический азарт. Допустим, твои 100 человек способны попасть в круг диаметром в полметра за 200 метров. Калибр немецкой танковой пушки – 5,5 сантиметров. Есть меньше, не перебивай. Если меньше, то это легкий танк, его любая пушка фугасом возьмет. Значит, примерно в 10 раз диаметр ствола меньше диаметра, в котором летит поток из сотни пуль. Диаметр меньше в 10 раз, значит, площадь в 100 раз меньше. Если распределение пуль в потоке равномерно, то попадание в ствол хотя бы одной практически гарантировано. У моего Рокоссовского отвешивается челюсть. С таким подходом он еще не сталкивался, и он меня радует своим предложением. Давайте попробуем. А как, у тебя есть немецкий танк? А ведь есть, хоть и не фрицевский. Т-26, который давно не заводится и запчастей нет. Пушка у него 45 мм, но это близко. Вариант даже лучше, чем я собирался делать. Просто круглую мишень полуметрового диаметра и черным пятном в середине соответствующим калибру. Через час Рокоссовский озадаченно изучает ствол танка. Чтобы в нем не ковыряться, его забили деревянной пробкой и замазали черноземом. Конечно, в бою так тщательно целиться сложно, но в любом бою знание и уверенность в себе тоже неплохое оружие. За нами толпятся красноармейцы, на лицах полное охерение, как любили говорить в моей прошлой жизни. А что? Так тоже можно. Написано на их лицах. Деревянная пробка разбита аж двумя пулями. Одна совсем по краю, зато вторая близко к центру. И что скрывать, мы выбрали стрелков получше. Среди сотни стрелков есть десяток обученных снайперов. Смотрите внимательно, бойцы, обращаюсь к рядовым. Абсолютной защиты нет ни у кого и ни у чего. Это одно слабое место, пусть и очень маленькое. Это второе, хлопаю по уже дырявому мешку с грунтом, которым закрыли оптику танка. Портить ни к чему. Можете представить, что случится со стволом при выстреле. Его может раздуть, снаряд вылетит не с той скоростью, с нарушенным центром тяжести. Коротко говоря, в цель он не попадет, а после этого выстрела пушка полностью придет в негодность. Будет только грозно и бесполезно пшикать, или вообще ствол разорвется. У танка много слабых мест, продолжаю лекцию, кроме ствольного отверстия, это оптические приборы. Внимательно изучайте немецкую технику. Будете знать слабые места врага, будете знать, как его бить. Я знаю, что все вы обстрелянные, опытные бойцы. Вы все – герои. Но голым героизмом бить врага я вам строго-настрого запрещаю. Учить их не переучить. Из-за деревьев в спешке выбегает мой адъютант. Товарищ генерал, Вас срочно Никитин просит. Ну, пойдем. Мой мобильный узел связи недалеко. Минут 10 быстрого шага. Мы с Сашей даже пробежались немножко. Иногда хочется размяться, а воздух тут такой, что хочется пропустить его через себя побольше. Ну, и что такого страшного случилось? Отвечаю Никитину с неприкрытой линцой. Только что он эдаким взволнованным голосом сообщил, что фон Бок сумел взломать его оборону, форсировав речку Маркус, и выйти к высоте 240. Высота 240, один из опорных узлов обороны. Ну, сам вышел к нему, сам и виноват. Не знаешь, что делать, что ли? Конечно, он все знает. Мы с ним чего только не моделировали. Контрмеры предусмотрены на прорыв в любом месте, даже самом неожиданном. Только вот что, заранее предупреждаю. Самолеты, пуще всего штурмовики, береги, как зеницу ока. Выпускай их только на лакомые цели и только, когда поблизости мессеров нет. Чайки и сами истребители неплохие, но береженого ВКПП бережет. Добиваюсь я своего. Никитин расслабляется, даже смешок издает. И еще одно, Семеныч. Подгадай момент, когда фон Бок скучкует свои войска. Если сможешь, подтолкни его к этому. И если небо будет чистым, наши пешки устроят им маленький армагеддец. Можно попробовать ночью, но тогда тебе надо озаботиться целеуказанием. Или разведчики ракетами цель укажут, или ночные кукушки, мы так стали называть У-2, которые изводили немцев по ночам, пусть осветительные бомбы подвесит. Если сможешь для пешек такое мероприятие организовать, считай, ты фон Боку клыки вырвал. Пока он новые отрастит, ну, все, давай, работай. Набьешь морду фон Боку, можешь считать себя генерал-лейтенантом, или даже полковником. Что-то Анисимов меня не тревожит. Раз не звонит, значит, все в норме. Но пора бы и мне кое-что сделать. Если фон Бок сумел прорвать оборону Никитина, значит, он слишком хорошо живет. А мне не нравится, когда у моих врагов слишком удобная и комфортная жизнь. Сразу хочется ее испортить. Очень хочется. Очень сильно испортить. Кроме неприятных новостей есть ведь и хорошие. Мне целых 20 новых пешек прислали. С пылу, с жару, прямо с завода. Сейчас мои техники их до ума доводят, радиостанции настраивают, экранируют. Копца мне найдите. Отдаю команду связистам на выходе из фургона. Хочется прогуляться по лесу. Хорошо здесь. Надо как-нибудь с генеральскими и другими ребятами шашлычок здесь организовать. Даже от благородного дела защиты Родины надо хоть изредка отдыхать. Глава 26. Большие учения. Генеральские игры. Сообщение Совинформбюро от 19 июля 1941 года. После тяжелых продолжительных боев, тон Левитана невероятно трагичный, наши войска оставили Ригу, столицу Советской Латвии. Попытки гитлеровских войск форсировать Западную Двину в других местах успешно отражены войсками Северо-Западного фронта. На Украине, неся тяжелые потери, немецко-фашистские орды продвигаются к Днепру. Тон перестает быть трагичным. На Западном фронте идут бои местного значения. В штабе Западного фронта несколько генералов и полковников переглянулись с усмешкой. Формально Левитан прав, Западный фронт не прорвали, хотя в двух местах немцы продвинулись на 10-20 километров. 24 июля, четверг, время 08:30. Центр позиции 13-й армии, близ высоты 240. На командно-наблюдательном пункте их трое. Сам Никитин, комдив 210-й почти моторизованной дивизии, командир 649 ГОПолка, на чьих позициях они находятся непосредственно. Все наблюдают за очередными потугами противника, нет, уже не пробить или прорвать, а хотя бы продавить оборону советских войск. Строго говоря, их не трое, рядом адъютанты, связисты, охрана, посыльные, но это такое переменное облако, то меньше, то больше. Никитину было немножко стыдно за тот звонок Павлову, когда фон Бок резко усилил нажим. Действительно, ничего страшного в итоге не произошло. Потеря батальона в общечисленном выражении в масштабах армии песчинка, а ресурсы ему командующий дал огромные. Сейчас генерал это понимает, а ведь мог спихнуть сдерживание нажима вермахта на один его корпус, и, причем, у него были бы шансы. Ничего особенного до достижения немцами речки Маркус не происходило. Все штатно, как выражаются штабисты, делали немцам нервы во время продвижения, минировали, обстреливали, устраивали засады, заставили их, наконец, передвигаться со всей осторожностью. Бронегруппа в качестве передового дозора и никаких лихих мотоциклистов, и боковое охранение с бронемашинами и легкими танками. Фактически это необычное передвижение, а режим нетяжелого наступления с постоянным преодолением слабого сопротивления. Такое сопротивление на протяжении многих километров хуже бетонно укрепленных позиций. Любые редуты, приложив усилия, можно взломать, зато потом какое облегчение, когда выходишь на оперативный простор. И вот нет ясной, пусть до умопомрачения прочной оборонительной линии, а на протяжении многих километров, засады, минометные и артиллерийские обстрелы, минные поля, скрытые огневые точки и снайперы, и могучие войска вынуждены с остановками на разминирование, разведку и нейтрализацию редких пулеметных и снайперских позиций идти со скоростью 5 км в сутки. 18 июля удачно получилось с автомобильным мостом через Маркус. Бросок немецкой передовой группы спугивает охранение моста, которое улепетывает под довольный смех Зольдатин. Группа саперов разминирует мост, который эти трусливые русские не успели взорвать. Никитин не удержался от удовольствия лично наблюдать весь цирк. Легкий броневик бодро проезжает через мост. За ним на мост вползает танк, и когда доезжает почти до конца, мост рушится. В воде у самых опор лежала 100-килограммовая авиабомба, соединенная проводом с оператором метров за 200. Как саперы это смогли провернуть, генерал себе голову не забивал. Смогли и молодцы. Танк падает в воду, а на броне группу, приготовившуюся к переправе, обрушивается злой и точный минометный шквал. Под шумок, растерянный экипаж броневика расстреливают. Водителя берут в плен. «Он тебе нужен?» – Никитин спросил тогда комполка, мотнув головой в сторону броневика. «Не откажусь. Забирай». Поощрять командиров и бойцов надо не только орденами и медалями, что подтверждает довольно расцветающая физиономия комполка. Молодцы его ребята, настоящие казаки. Но все это в прошлом, кажущимся таким далеким, будто год прошел. 24 июля. Четверг, время 16:45, лес за 60 километров северо-западнее от Вильнюса. «Прощай, Василий Михайлович», радист диверсионной роты Данила Смирнов смотрит на своего ротного. Их гоняли по не слишком обширному литовскому лесу почти трое суток. Примерно пехотный полк фрицев их тут обложил. Они с командиром, старшим лейтенантом Кокаевым, по кличке Бешеный Осетин, в живых остались последними. Хотя нет, он уже один, и жить ему отмерено недолго. Дойти до края леса они успели, а вернее, ротный, сам уже раненый, его доволок, выглянули и отпрянули назад. По ржаному полю надвигалась цепь солдат в мышиной форме. Командир успел кое-что сделать. Данила уже за шаг до конца своей жизни подивился неуемной энергии Бешеного Осетина. Не только его перебинтовал, хотя зачем, и заложил мину, но успел потрещать Дегтяревым в сторону приближающихся солдат. Ответным огнем его и уложили, если так можно сказать о пулеметчике, стреляющем из положения лежа. «Что ж ты, командир, сам своих приказов не выполняешь?» Данила шепчет, едва размыкая спекающиеся губы. «Учил, учил нас позицию менять. Почему-то не было страшно. Жизнь утекает с каждой каплей крови, просачивающейся сквозь повязку, а ему не страшно. Резкая боль в животе унялась, почти ничего не чувствуется, что тоже признак, и все равно не страшно. Намного страшнее было сутки назад, когда Возна, да, такое у Бешеного Осетина было настоящее имя, отогнал оставшихся три десятка человек подальше, а сам с пулеметом остался на краю полянки, где паслась пара дюжин лошадей. Вот тогда было страшно, когда лошадиные крики перебивал беспощадный пулеметный треск. У пары товарищей Данила заметил слезы на глазах. Как странно, когда товарищи гибли, их друзья могли зубами скрипеть, мрачнеть лицами, но никто не плакал. Тогда все поняли, что им конец. Командир не хочет отдавать лошадок фрицам. Минометы они в какой-то речушке утопили еще раньше. Его рация тоже погибла смертью храбрых, прикрыв его спину. Теперь его черед, и почему-то не страшно. Свой долг перед Родиной они выполнили на десятку при пятибалльной системе оценок. Пару батальонов фрицев, человек 800, они точно похоронили. С ранеными точно полк из строя вывели. Только своими глазами Данила видел 5 горящих и взорванных танков. Ротный съехал с катушек. Данила ясно это понимал и ни капельки не осуждал. После разгрома аэродрома километров за 50 севернее Вильнюса. На месте они получили ответ из центра, что так далеко забросить группу пилотов для угона немецкой авиации не смогут. Получив такое известие, Возна выстроил весь фрицевский летно-технический состав у края летного поля и расстрелял на месте. После того начал вести себя, как волк, вкусивший крови, который режет и режет овец, пока есть возможность. След кровавый стелится по сырой земле, Данила усмехается деревенеющими губами. Это про них. Широкий след они оставили за собой. Заразившаяся от командира жаждой крови рота не пропускала никого и ничего. Бешеный осетин сделал бешеной всю роту. Пара пущенных под откос эшелонов с добиванием уцелевших, ошалевших от катастрофы солдат. Один эшелон пару рот пехоты вез. Сожженные и взорванные мосты. Охранять бесполезно, они любую охрану снимут. Метод простой. Захватывается немецкий автомобиль, замазываются дырки от пули вперед. От стрельбы в упор спастись невозможно. Через какое-то время и Данила почувствовал, что работать стало тяжелее. Второй аэродром они взять не смогли. Первая группа, посланная на снятие часовых, нарвалась на засаду и с боем отступила, потеряв троих убитыми. Обозлившийся возна четверть часа громил аэродром минометным огнем. Добавьте в копилку вражеских потерь еще пару десятков самолетов. Данила шевелит пальцами, сжимающими немецкий люгер. Рукой он еще может двигать. Застрелиться есть чем. Знакомая, Данила знал немецкий лучше командира и постоянно помогал ему при допросах языков. И бесконечно чужая речь приближается. Но ему и стреляться нет причин, он и так умирает. Последний боец погибшей диверсионной роты успел только техникум закончить в свои 20 лет. Поэтому выразить словами причину отсутствия страха не мог, только чувствовал. Их рота единолично спасла десятки тысяч советских людей. Их должен был убить, но теперь не сможет. Уничтоженный немецкий полк, полсотни самолетов Люфтваффе, десяток танков. Пользу же десятка радиошифровок с разведданными оценить вообще невозможно. И останется в живых и в полной неизвестности для страны некая москвичка Зоя Космодемьянская, как и десятки тысяч ее земляков, сформировавших московское ополчение. Враг к Москве теперь и близко не подойдет. Минск выбьет ему самые острые зубы. К Ленинграду он еще может подползти, запаленно дыша, но не слишком близко и ненадолго. Фон Бок своему коллеге фон Лейбу сейчас не помощник, наоборот, отвлекает его силы, справедливо опасаясь удара под дых. Космодемьянская, благодаря усилиям Данилы, его товарищей по роте и всему Западному фронту, теперь оставшаяся в счастливой для себя безвестности, в отмененной реальности попала в многократно худшее положение, чем Данила. Умники потом, через полвека или век, будут рассуждать об утешительности подвига. Не было его у Зои, потому народ ее и оплакивал так горько, за что она заплатила своей жизнью и мучительной смертью. За две сожженные конюшни Данила не стал бы смеяться, узнав об этом. Что делать, если в той реальности не нашлось такого командующего с такими бойцами, которые не позволили бы платить настолько жуткую цену за микроскопический ущерб врагу? Выразить словами не мог, но чувствовал и потому улыбался заметившим его и осторожно подбирающимся врагам. Они не смогут погасить его жизнью все счета, слишком те велики. «Гутенток, Фрэнди», — шепчет Данила и слегка шевелит рукой с люгером. Поднять его он уже не смог, или не успел. Аларм, испуганный вскрик прерывается автоматной очередью, пересекающей грудь Данилы. Данила так и умер с улыбкой на лице. Погиб последний боец диверсионной роты. Вот только бой еще не закончился. Рассвирепевший унтер подскакивает к уже мертвому бойцу, сидящему, опершись спиной от дерева, и злобно его пинает. «Руссиш Швайн, ну, что же ты, унтер? Неужто родители тебя не учили, что нехорошо глумиться над мертвыми, пусть и врагами? Это последний наш привет, Даня», зло усмехаясь, говорил командир, минируя своего еще живого подчиненного. Данила понимающе улыбался в ответ, возноразрыл под его ступней ямку, положил туда последнюю 82-миллиметровую мину и рядом ивку. «Клади ногу», хоть и отдал такую команду, ногу радиста положил на гранату сам, зажав рычажок. «Теперь главное, не двигайся». Данила слегка кивает, командир аккуратно вытаскивает чеку. И вот теперь увлеченный злым восторгом победителя унтер не слышит слабенький щелчок. Через 3 секунды взрывом его бросает на близстоящее дерево. Получает порцию осколков еще один солдат. Но хоть в живых остается, надолго ли неизвестно. Советская авиация не гоняется за санитарными поездами, но вокзалы бомбит, а там, уж кому как повезет. Актив уже погибшей диверсионной роты 1 батальона 48 ГО-полка 6 ОЙКов дивизии пополняется еще одним убитым и одним тяжелораненым немецкими солдатами уже после смерти своего последнего бойца. 18 июля, пятница, время 07:15. КНП-13 ОЙ армии. Близ ЖД моста через Р. Маркус. Генерал Никитин. Подрывайте мост. Короткая команда порученцу и слово командирам. Фриц налюбовался, так что до побачення. Команда транслируется по телефону до батальона, оттуда дают отмашку и две 45-миллиметровые пушечки за полкилометра от моста открывают огонь. Через 5 минут на железнодорожном мосту гремит мощный счетверенный взрыв. Любование фрицев на уложенные прямо на рельсы хвостом в сторону советских войск ФАП-100 закончены. Стальные балки фермы разорванными сучьями возмущенно утыкаются в небо, пролет рушится в воду. Где-то через месяц, когда Павлов обсуждал этот эпизод, он внес его в список моих ошибок. Надо было до вечера дотянуть. Пока мост не взорван, у фрицев есть надежда его спасти. Как только ты его обрушил, у них остался один вариант – понтонная переправа. Ты им сократил время на принятие решения. Хорошо, что глуподырым не обозвал или остолбенем не припечатал. И чего тогда на генерал-лейтенанта меня представил? А чтоб помнил, умеет он яду ехидного в душу плеснуть. Бесхитрый, что ты пока недоношенный генерал-лейтенант, туповатый. Цена одного битого, сам знаешь, повыше будет. Отсюда видно не все. На большую удачу наш атаман самолет-наблюдатель придумал. Летал как-то, эхо и далеко видать. Но голову я им чуть не оторвал. Одну переправу они прохлопали. А после выяснилось, как фрицы исхитрились ее замаскировать. Одну понтонку мы чуть, но видим. Дивизионная артиллерия их отрабатывает, фриц откатывается, а на наши позиции налетают лаптежники. Засекаем их заранее. Редут подсобляет. Тащ генерал, лейтенант связи, за авиацию ответственный, эскадрилья юнкерсов. 40 километров. Через 8 минут будут здесь. Мы вызываем своих, но нашим лететь дольше. А говорил мне Дмитрий Григорьевич, что ближе надо аэродромы делать так, что помешать лаптям нас бомбить могут только зенитки. Позже узнаем, что пока наши пушки под бомбежкой молчали, фрицы потихоньку начали переправу западнее, где мы их не заметили. Позже все равно засекли и отработали артиллерией. Прилетают чайки, терзают юнкерсы, пара из них падают, густо дымя, в ответ прилетают мессеры, чайки уходят в тыл. Наблюдаем воздушный бой. Вот бисово отродье. Мои командиры тоже тихо матерятся. Мессеры вытворяют что-то невероятное. 5 чаек падают, но 2 сумели сцепиться с немцами в таранном захвате. Настоящие казаки. Заработала фрицевская гаубичная артиллерия. Наша корпусная ответила по раскрывшимся точкам. Началось веселье, как говаривает наш атаман. А я еще про себя думал, что дюже осторожный наш Григорич, до трусости. Но когда фрицы, скрытно перебравшись, нарвались на минное поле, решил, что повешу в горнице его портрет. 19 июля, суббота, время 09:10. КНП-13-й армии, к северу от высоты 240. Вчера 8-й армейский корпус группы армий Юг продавливал упруго разряженную оборону 13-й армии в направлении Вильнюс, Ашмяны. Основное танкоопасное направление. Ашмянская возвышенность тянется в сторону Минска и упирается в поперечную Минскую. Можно проложить удобную дорогу до самой столицы Белоруссии, не пересекая ни одной речки. При отсутствии так надоевших болот. Затем фон Бок сделал неожиданный ход, выведший Никитина из равновесия. Именно тогда он в состоянии растерянности позвонил Павлову. И ленивая реакция командующего волшебным образом успокоила его, командарма. Через несколько дней после допроса пленных командование армии выведало, какой ход сделали предприимчивые немцы. Вместо того, чтобы продолжать бездумно давить многоэшелонированную оборону на Ашмянской возвышенности, 8-й корпус вермахта скользнул вниз, вдоль литовско-белорусской границы в сторону высоты 240. Не было никакого понтонного моста через реку, поэтому его и не заметили. Немцы выбрали самое мелкое место и ночью засыпали его гравием, камнями и просто грунтом. Так что и пехота могла пройти по колено в воде, и следующей ночью перешли. Никитину пришлось скинуть со своей стороны игрового поля две фигурки. Один батальон, принявший на себя неожиданный ночной фланговый удар, был уничтожен полностью. Второй, разворачивающийся уже под огнем, сильно потрепанный, отступил. Никитин тут же вывел его на переформирование, а 8-й армейский корпус вермахта наткнулся на мощный узел обороны вокруг высоты 240. Добить второй батальон немцы не успели. Корпусной артиллерии огонь, командует Никитин, успокоившийся после разговора с обожаемым атаманом. Тяжелые 203-миллиметровые гаубицы, каждый снаряд которых весит центнер, являются стратегическим ресурсом любого соединения. Их залпы совместно с рокотом полутора дюжин дивизионной артиллерии, обычных 76 мм пушек, в раз отрезвляют наступающих немцев. Возникает напряженная пауза, во время которой остатки 2-го батальона заменяются резервной частью. Немцы почему-то резко останавливаются. Опять-таки только по истечении пары месяцев советское командование получило опыт и более глубокое знание противника. Немцы никогда не наступали на том участке фронта, где замечено присутствие корпусной артиллерии. Бой не кончается. Стихнув на поверхности, он разгорается в небе. Через пару дней это станет привычным. Прилетают юнкерсы и начинают бомбить. Вокруг летает горбач, самолет-разведчик, вынюхивая, откуда били тяжелые гаубицы. Через минуту их всех вычищает свора ишачков и чаек, которая, успев уронить на землю 1-2 лаптежника, сцепляется со стаей мессеров. Сценарий с разной степенью успешности пытаются менять в свою пользу обе стороны. Сегодня это удается ребятам Копца. Эскадрилья ишачков паслась неподалеку, прячась на фоне лесов. Когда бой эскадрильи «Чаек» с 18 мессерами разгорается и смещается в нашу сторону, в пылу преследования асы Люфтваффе пропускают удар сзади. Пришлось платить 2 самолетами, сразу сравнявшими счет. Кого-то еще успевают взять на таран, только после этого мессер уходит вверх и затем к себе домой. Драться в меньшинстве сумасшедших среди них нет. Счет 3-3 в нашу пользу. В нашу, потому что есть один уцелевший летчик. И такой результат, с учетом мастерства опытных асов Люфтваффе, для наших ВВС очень хорош. Жестоко звучит, но размен нашего молодого летчика с налетом хорошо в 30-40 часов на аса с 2-летним опытом и счетом в пару десятков сбитых самолетов – это покупка золотого царского червонца за 1 советский рубль. На следующий день, когда 11 авиадивизия потеряла сразу 5 самолетов, у Никитина происходит неприятный разговор с комдивом. «Иван Семенович, ты меня скоро совсем без крыльев оставишь. Я уже 1,5 эскадрильи лишился», — голос полковника мрачен. «А шо я могу сделать, Петр Иванович?» — характерно гыкая, спрашивает Никитин. «Мои танки не летают». «Не будете летать, меня затопчут. Запроси подкреплений». Это командарм сделать мог. Он звонит Копцу, тот Рычагову, сгребающему себе все ресурсы, и ставит перед фактом. Пришло время делиться. Рычагов энтузиазма не проявляет. «Иваныч, я зеленых новичков в бой бросать не буду», — сказать так командующему ВВС он мог не только по старой памяти начальника главу про ВВС РК. Он напрямую подчинялся Павлову, а не Копцу. Пришлось Копцу звонить Павлову, а уж тот говорит с Рычаговым. «Паша, давай так», — говорит генерал своенравному подчиненному, — «ты возьми, у кого хочешь, 3 самых опытных пилотов. Запрещаю тебе забирать только командиров полка и выше. Комесков можешь брать. Сформируй 3 эскадрильи с ними. Дмитрий Григорьевич, на это месяца 3 надо». Стонет Рычагов. 3 месяца вбей в 3 дня. Павлов голоса не повышает, но тон тверже стали. «Война идет, Паша. И не перебивай, я тебе дело говорю. Сформируешь 3 эскадрильи из самых лучших. Это у тебя будет выпускной класс. Ты ж сам знаешь, пока летчик не побывает в реальном бою, он не летчик. 15 минут боя неделю обучения заменит. Да, будут потери, но будут и победы. И ты в итоге получишь опытных асов. Пусть даже из 3 эскадрильи останется 1, но это будет эскадрилья экстра-класса, понимаешь, со звездочками на каждом борту». Рычагов молчит, переваривая, в общем-то, тривиальные аргументы. Он просто не смотрел на дело под таким углом. «Да, да», — подтверждает его размышления Павлов, — «относись к этому как к форме обучения. Ротируй своих ребят, пусть перенимают опыт друг у друга. Организуйте съемки воздушных боев, из земли и с воздуха. Самолетов мало», — бурчит Рычагов, и Павлов на том конце провода понимает, что дожал своего любимца Пашку. Надо же, такая возможность обкатывать своих парней в реальном бою, а он упирается. Так-то ремонтная группа с авиазавода работает ведь, они ж по 30 движков в неделю делают. «Ну да, делают», — признает Рычагов, — «там моторесурс процентов 80, конечно. Вот и славно. А самолеты еще будут, не волнуйся. Я ж тебе 3 десятка наших, но трофейных подбросил, забыл уже, гад неблагодарный». Рычагов смеется, слегка смущенный, а Павлов заканчивает: «Жестко проинструктируй своих, схваток с мессерами избегать всеми силами, только с большим численным перевесом и если деваться некуда. Никитину на мессеры наплевать, ему бомбардировщики досаждают. Вот пусть твои ребята на лаптежниках и тренируются». «Да, тренажер отличный», — думает Рычагов, кладя трубку. «Медленный, неуклюжий, но вооруженный, так что и повертеться надо. Самое то для новичков, Через три дня к 11-й авиадивизии присоединяются три эскадрильи из формирующегося воздушного корпуса, пока не имеющего своего номера. 20 июля, воскресенье, 8 часов утра. Штабной вагон бронепоезда «Геката» пробежался по лесу, поупражнялся на ветке, как на турнике, облился водой. Хорошо, теперь сижу, завтракаю и трофейным кофе заряжаюсь с Сергачевым. Как говорится, хорошо жить еще лучше, чем просто жить. Мой округ, мой фронт, сложный боевой комплекс, который я и мои генералы постоянно совершенствуем. Вот сейчас сижу и думаю, подчинить ли эскадрилью транспортной авиации воздушно-десантной бригаде или нет. Каждые 4 самолета ДБ-3 или трофейный «Юнкерс» могут перебросить роту с легким вооружением. Эскадрилья, батальон. Решено, так и сделаю. Сформируем авиаполк транспортной авиации и подчиним его бригаде ВДВ. В будущем сформируем. Пока только эскадрилья. Отдай-ка мне, друг мой Коля, моего копца. С удивлением слышу некую вальяжность в своем голосе. Бронзоветь начинаю, надо бы последить за собой. Так недолго в живой памятник самому себе превратиться, как какой-нибудь кулик. Повезло, быстро откликается капец. Беру трубку. Привет, Иваныч, связь своя, можно особо не шифроваться, но именно, что особо. У меня к тебе несколько вопросов. Слушаю, Григорич. Самолетики наши в извозчики переделали, пока только 6 штук. Пока и хватит, задействуем их нонче. Подробности письмом. Пора кое-кому поработать по профилю. Второе. Дорожку в гости к чекам протоптал, бомбежку Варшавского узла задумал давно, но там столько ухабов. Так точно, пилоты готовы. Не все, половина, но там лишь бы долететь. Это правильно. Насколько я понимаю, режим светомаскировки от нас фрицы пока не озаботились применять. И половины пилотов хватит, чтобы долететь, а остальные поупражняются работать ночью. Но береженого ВКПП бережет. Тренировка нужна. Излагаю все копцу. Анисимову надо помощь. Пусть шустроходный Хайнц совсем не так резво продвигается, но все-таки продвигается. Надо бы ему шустроходность поумерить. План спонсорской помощи Анисимову обсуждаем минут 15. Ночное бомбометание – отдельная наука для летчиков. Знаешь, что, Иваныч, занеси-ка всех опытных ночных пилотов в отдельную картотеку. Да у меня целый полк таких, на У-2. Это замечательно, но У-2 не совсем боевой самолет. Так что делай картотеку, и обновляй ее постоянно. Не сам он, конечно, будет отслеживать, но догадается, поди, не собственноручно заниматься. Генерал все-таки. Так, что-то я еще хотел. Ага, для ВДВ тоже нужна тренировка. Туда же, Анисимову и скинем роту. Не, я доволен немецким наступлением на нас. Войска можно на полную катушку потренировать. Учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Ха-ха-ха. Настолько приближенных, что не заметишь, как убьют. И фон Боку надо крылышки подрезать, чтоб не забежал моего Никитина. Именно крылышки. Несколько дней назад через Блохина, начальник разведки, всем диверсионным подразделениям на территории Литвы, их там 5 осталось, ушла команда на предмет обнаружения вражеских аэродромов с целью их захвата или разгрома. А подать мне сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь, Блохина. 21 июля, понедельник, 01:25. Немецкий аэродром в 40 км северо-восточнее Вильнюса. Лейтенант Ферсов. Всех пленных забрать не могу, генерал-лейтенант будто извиняется. Пожимаю плечами, но мне нужно выбрать спецов, как бы это сказать, генерал крутит рукой в воздухе. Хороших спецов и покладистых, кого конкретно, летчиков или технарей, и тех и других. Генерал Рычагов в Союзе человек известный, даже я, к авиации никакого отношения не имеющий, слышал о нем. Знаю и о том, что ночные полеты не для всех. Редкий летчик долетит ночью до середины Днепра, даже в тихую погоду, а на чужом и незнакомом самолете, то-то же, сними с него генеральские звездочки и спроси, какого звания этот парень, выше капитана не дал бы, ухватки обыкновенного пилота средненького звания, хотя вру, необыкновенного, аса виртуоза, ты и ты, два шага вперед, впечатления от Рычагова не мешают мне выбирать из строя пленных летчиков и технарей, сверкающих злобными и мрачными взглядами оставляю в строю. Позже их расстреляем. Летный и технический состав Люфтваффе по заветам верховного нашего генерала подлежит безусловному уничтожению. Слишком они опасны. Угроза – не самолеты, угроза от тех, кто в них сидит, и кто их держит в боеспособном состоянии. Хватит, поворачиваюсь к идущему за мной генералу. Еще парочку техников можно, ну, получи еще двоих. Перед тем, как увести отобранных к транспортному Юнкерсу, спрашивает, а что с остальными будете делать? Простой он все-таки в обращении, другой бы командовать лез не в свой огород, а этот просто спрашивает. На лицо сама собой наползает улыбка, кривоватая и неприятная. Ладно, не мое дело, что я вижу. Он что, смутился? Немного, но все-таки. На аэродроме деловитая суетня. Два десятка самолетов, 5 мессеров и 15 юнкерсов 88 готовятся к вылету. Гоняют пленную обслугу, заправляют. И не только топливо, боезапас тоже закладывают на всю катушку. Что-то грузит в транспортник, который поведет и пригнал сюда сам Рычагов. Кое-какая мысль приходит в голову, и надо срочно решать. Бегу к самолету, в который уже грузятся пленные, некоторые с ящиками. Товарищ генерал-лейтенант, на мой возглас Рычагов оборачивается. Товарищ генерал, вы что, без конвоя полетите? Нет, они спокойные, конечно, но все равно, и связать их надо, и конвой нужен, мало ли что. По озадаченному виду Рычагова вижу его неопытность в этих делах. Пилотов он привез, а кто пленных будет охранять? Дашь мне кого-нибудь? Деваться-то ему некуда, не из пленных же конвоиров назначать. А у меня как раз есть 2 легкораненых. Они и на ходу в себя придут, только придется их не загружать работой в ближайшее время. Но в госпитале через недельку станут, как новенькие. Спасибо, лейтенант, выручил, облегченно вздыхает. Когда к самолету подходит двое, один прихрамывает, второй с забинтованной головой, оба с немецкими автоматами. Значит, сегодняшние санитарные потери у меня 3 человека. Еще один убит при захвате аэродрома. Все прошло бы чисто, если бы один из водителей не открыл истерический огонь из автомата. Придурок и параноик. А кто еще пойдет в туалет ночью с автоматом наперевес, в глубоком тылу? Может, подождете? От моего вопроса Рычагов, приготовившийся торопить своих орлов, притормаживает. Зачем? Чтобы подлететь на свой аэродром, когда светлеть начнет. Генерал останавливается, о чем-то думает, затем требует связь. Это мы запросто. Аэродромную радиостанцию еще не разбили. Это мы перед отходом сделаем. Скрипя сердце. Отличная штука, но громоздкая и тяжелая, не утащишь. Был бы тут транспортник еще один. Засел он там с моим связистом почти на час, перестукивался шифром, как мне потом мой радиосержант сказал, и сказал о чем, порадовал. Только теперь понял, зачем он бомбами юнкерсы заряжал на полную обойму. Хотя нет, тогда я по-другому понял, что запас карман не тянет. А тут поди ж ты, нашел применение, не сходя с места. Но это было потом, а пока я командовал загрузкой зенитных автоматов в грузовики и прочие авто. Отличный трофей, если не довезем до своих, то по дороге много хорошего успеем сделать. Пару пушек на прицеп, еще пару с тяжелым сердцем, ненавижу гробить классную технику, разбиваем, без взрывов и прочих фейерверков, ломать, не строить, прицелы, впрочем, и все, что можно, снимаем, а испортить очень просто, пара ударов кувалдой по нужным местам безнадежно портит геометрию сложного механизма, чинить бесполезно, это только мне выпало счастье такой возни, остальным ребятам легко и просто, напасть, все и всех уничтожить, уйти. При невозможности захвата уничтожить на расстоянии массированным огнем. Координация действий всех 5 диверсионных рот поручена мне. Расту, однако. Почти в 3 часа взлетает последний юнкерс. Провожаю его взглядом, как странно чувствовать чужие самолеты с ненавистными крестами своими. Поворачиваюсь к пленным, сидящим на земле. Сидят под стволами моих ребят, ждущих только команды, чтобы открыть огонь. Мне приходит в голову неожиданная и гуманная мысль. Жить хотите? Я, неуверенно галдят немцы. Санитар или фельдшер среди вас есть? Находится такой, немец в возрасте ближе к 40. Через 10 минут все стоят в одну шеренгу у края поля. Фельдшер с кучей медпакетов рядом. Наши уже уходят, машины идут на выезд, строения начинают заниматься огнем. Склады ГСМ и бомбохранилище взорвем последними. Мы отвели фрицев подальше. Снимаю рычажок с автомата. Автоматная очередь заглушается криками и стонами. Ствол провожу вдоль всего строя. Фрицы падают, корчатся от боли. К ним бросается фельдшер, начинает оказывать помощь. Мы уходим. Командир, а зачем так? Почему мы их не кончили? Спрашивает один из бойцов по дороге к ожидающим нас лошадкам. Это предельный гуманизм, который мы можем себе позволить, объясняю логику, с которой нас когда-то знакомил генерал. Никакого гуманизма, конечно, выгодно, главное объяснение моему поступку. Ущерб от раненых больше, чем от убитых. Раненого надо эвакуировать, тратя топливо и занимая транспорт, расходуя медицинские ресурсы. И немаловажный момент – подрыв боевого духа. Они ведь расскажут, что с ними произошло. Взяли ночью, в глубоком тылу, перебили охрану, угнали самолеты. И как с такими воевать? Такой возникнет вопрос, неприятный. 21 июля, понедельник, 03:30. Примерно 5 км к югу от городка Свирь, штаб 17-й дивизии Панцерваффе. Герр-майор, разве мы вызывали бомбардировщики? В блиндаж заглядывает лейтенант, командующий караулом. Нет, майор, дежурный по штабу, выходит наружу. Оба офицера с недоумением глядят на подлетающую группу самолетов. Почему они так выстраиваются? Недоумевает лейтенант. Майор не успевает ответить. Ответ приходит сверху в виде знакомого, бьющего по нервам свиста бомб. Майору и лейтенанту доводилось слышать этот звук, но со стороны. Впервые им повезло оказаться под бомбовым и психологическим ударом, которыми до сих пор подвергались только чужие войска и чужие города. Авиагруппа Рычагова начала опорожнять на расположении 47 моторизованного корпуса содержимое трофейных бомбовых отсеков. Одна бомбежка мощную группировку не остановит, но неизбежно задержит. Убитых надо похоронить, раненых отправить в тыл, разбитую технику отправить ремонтникам или списать на запчасти. Паша Рычагов поздравил генерал-полковника Хэнца Гудериана с началом нового летнего дня и пожелал успехов в личной жизни. Поспешил на один день, ведь завтра можно было бы поздравить по поводу полного календарного месяца военных действий. Маленький юбилей, и хорошо было бы это сделать в то же самое время. С намеком «ты, мне, я, тебе». 21 июля, понедельник, 04:15. 15 км на юго-восток от штаба 17-й дивизии Панцерваффе. Пулеметный взвод лейтенанта Гатаулина. «Смотри, смотри», не надеясь на громкий шепот, один красноармеец в секрете толкает второго. Оба смотрят в небо. В кажущейся близости под далекий рокот авиадвигателей в светлеющем небе расцветают белые купола. «Парашютисты, будем командира?» Приказа не было. Он нас предупредил, что подкрепление прибудет. Пароль они знают. «Че тебе еще?» 21 июля, понедельник, время 07:15, лес к югу от Пинска, бронепоезд Геката, решил, что надо вставать не в 7 часов, а в 6, хоть я и генерал, но ведь война, надо вставать не позже фрицев, уже есть трасса по лесу, где мы, Рокоссовский сегодня присоединился ко мне, хоть и ненадолго, бегаем по утрам, война войной, а здоровый образ жизни наше все. Трасса образовалась на следующий день после ее выбора. Элементарно. Мой взвод охраны, сопричастная им полурота охраны бронепоезда, а также вольно присоединившиеся командиры и красноармейцы батальона охраны штаба Рокоссовского и другие неофициальные лица вытоптали за раз трассу, по которой машина свободно пройдет. Я даже забеспокоился, незаметна ли она сверху, когда плещемся у бочек с водой у опушки леса. Над нами на небольшой высоте пролетает эскадрилья чаек. Всматриваюсь. Все на месте. А что это у них внизу на крыльях? Дмитрий Григорьевич. Рокоссовский напряженно всматривается, приставив ладонь козырьком над глазами. Блоки НУРС. Термин нуждается в расшифровке, поэтому растолковываю подробно. Насколько я понял своих инженеров, так-то я даже их не спрашивал, зачем и почему, делать цилиндрический блок они не стали. Опасная близость к земле. Садиться неудобно, чуть качни крылом и блок всмятку. Сделали его такой двухрядной обоймой, причем отверстия не строго друг над другом, а со смещением. Каждое отверстие верхнего ряда опирается на два снизу. Так общая толщина обоймы еще немного скрадывается. И от бомб они отказались окончательно. Там на концах крыльев обычно бомбы подвешивались. Ну, как бомбы, бомбочки. Могу и не спрашивать, почему от них отказались. И так догадываюсь. Обоймы действительно повысили точность стрельбы ракетами. Не вот прямо уж, но все-таки. А если сравнить с бомбами, то небо и земля. Полет ракеты все-таки более предсказуем, и прицеливаться легче. По 7 штук на каждое крыло. Парни на чайках летят на очередную тренировку. Боевые учения идут по плану. Цель – трасса Ровно, Нововолынск, бывшая резиденция двойного К, как я иногда про себя Рокоссовского кличу. Это дорога жизни и снабжения немецкой группировки, осадившей Житомир. Не сегодня-завтра они его возьмут, но кровушки я у них попью. Железную дорогу пока запретил трогать. Мои штурмовики сейчас будут гоняться за автоколоннами. Радиошифровку в Москву насчет Рокоссовского я уже отправил. Просто известил ставку, что 9-й мехкорпус отныне мой, как и все окруженцы, попавшие в мое Полесье. Кстати, Полесье изрядной частью находится на территории Украины, но меня это мало заботит. Мы и сейчас на украинской территории, между прочим. Полесье занимает обширную территорию, подходит вплотную к Луцку, Ровно, Житомиру и Киеву. Чернигов вообще на его территории. И на этой лесной территории мы прибрали к рукам пару складов ГАУ центрального подчинения. Один немцы разбомбили, как только разнюхали. Но не все уничтожено. Второй, поменьше, целый. Так что трудности с оружием и боеприпасами отступают на второй план. Железную дорогу Ковель, Сарны, Коростень мы не то, что не трогаем, мы практически ее охраняем. Пусть там немецкие эшелоны туда-сюда беспрепятственно курсируют. Когда подходим к бронепоезду, меня встречает Саша. Иван Иваныч доложиться хочет. Ага, наверное, отбомбился ночью по нашему Погудериану. Спешит похвастаться. Завтракать буду с бойцами и товарищем генералом, киваю в сторону Рокоссовского. Подожди меня, Константиныч, я быстро. Как, не отбомбился? Неприятно удивляюсь на сообщение Копца, что он перенес дату учебно-боевой ночной бомбежки на сутки. По мере объяснений Копца приходится прилагать все больше усилий, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. И новость о шикарных трофеях Рычагова радует. Опять-таки мне не надо объяснять, что он будет делать. Высказывался он как-то в том смысле, что будь у них настоящие мессеры, обучение летчиков-истребителей выпрыгнуло бы на новый уровень. И как боевые единицы мессеры хороши. И юнкерсы 88 не какие-то тупые лаптежники, но мощные машинки. Спрыгиваю с вагона к ожидающему меня Константинычу, идем в лес завтракать с бойцами. Поодаль идет разгрузка очередного эшелона. На этот раз там больше вооружений, минометы и легкие пушки полкового уровня. Бойцы, завидев нас, дружно уступают место у котла. Чиниться мы не стали, дольше спорить и убеждать придется. Зато удобный момент для моей задумки. Проходя мимо бойцов и получая у котла свою порцию, не заботясь о том, что нас могут услышать, в полный голос делюсь с Рокоссовским новостями. Представляешь, что мне главком ВВС сказал? Я, Грит, буду бомбить немцев в ночь на 22 число, в 4 часа утра. Традиция, Грит, такая сложилась. Вот юморист, ха-ха-ха. Даю волю давно подавляемому смеху. Но ведь это еще не все. А Пашка Рычагов у фрицев 20 самолетов угнал. Там и мессеры есть. Представь, у нас теперь будут советские краснозвездные мессершмитты и юнкерсы. Меня, уже отходящего от котла с поварами, так тряхануло от хохота, что чуть чая не расплескал. С трудом справившись с приступом веселья, начинаем с Рокоссовским и неотступным от меня Сашей расправляться с пшенной кашей, с кусочком тающего масла, между прочим. Когда сытые, веселые и довольные возвращаемся к штабному вагону, до двойного доходит. Дмитрий Григорьевич, ты специально это при красноармейцах сказал? Поздравляю, Константиныч. Похлопываю его по плечу, осваиваешь генеральскую науку управлять личным составом. Когда шли через лес мимо группок красноармейцев, то и дело слышали смех и оживленные разговоры. Совсем другое дело, не то, что в первый день моего приезда, лица у всех, как с похорон вернувшись. Усаживаемся в вагоне за карту. Предстоит неприятная мне работа штабиста, я ее освоил худо-бедно, но не люблю, хорошо, что начштаба Рокоссовского с нами. Подумал я вот о чем, обучать бойцов Рокки, второй псевдоним, о котором я никому не гугу, под мои требования надо. Но сначала Рокки сам должен осознать, каким требованиям должны соответствовать его красноармейцы и командиры, какие задачи, и каким образом их решать. За Анисимова и Никитина уже не боюсь, чувствую, что на них можно положиться. Болдин и Климовских им в помощь, да и Капец рядом, осилит. Бои Никитина и фон Бака напоминают мне грызню двух примерно равных по силе псов. Мой пес пока отступает, что вполне понятно из аналогии. Это за свою территорию зверь будет биться до последней возможности, а Никитин пока на чужой. Фон Бок его еще с территории Литвы не оттеснил. Перед Гудерианом железный занавес тоже опускается. Хватит ему продвижения на полсотни километров. Убогий, кстати, показатель за 10 дней наступления. То ли дело они в Литве против Кузнецова шуровали. По 80-100 километров в день продвигались. Просто со скоростью движения моторизованных войск. Охренеть. И вот эта сказка для них кончилась. Хватит, господа фрицы, Повеселились и будет. Я перебрасываю наперекор Гудериану целую дивизию из Смоленского политического корпуса. Остальные пусть пока крестьянам в уборке урожая помогают. Тоже стратегическая задача, между прочим. Одна дивизия с недельку с фрицами пободается, потом другая из того же корпуса, третья. Через 2-3 недели я получу обстрелянное опытное соединение. А как в итоге ликвидировать прорыв? Пусть у Анисимова голова болит. ХММ. Так-то я все равно слежу за ним, внимательно и придирчиво, так что по некоторым признакам заметил, хоть он мне пока ничего не докладывал, как именно он собирается Гудериану вивисекцию делать. Ну, посмотрим. Чтобы генерал стал хорошим военачальником, надо ему самостоятельность дать. Мне не страшно, даже если они с Никитиным полностью провалятся и проиграют опытным генералам вермахта. Изначально я ставил себе задачу продержаться месяц. Задача решена. Завтра 22 число, а меня даже с места не сдвинули. Ну, провалятся они оба, и что? Фон Бока ждут жестокие уличные бои в Минске, где его группа армий будет окончательно обескровлена. Им очень трудно войти в Минск, но еще труднее будет выйти оттуда. Мой Пашка Рычагов готовит еще один козырь. Воздушный корпус, объединю его с третьим авиакорпусом и будет у меня воздушный флот подобно тем, что имеет Люфтваффе. Самолетов 800, силища. Если они так сделали, то, значит, есть в этом сермяжная тевтонская правда. Глава 27. Провал Блицкрига. 26 июля, суббота, время 03:05, небо над Варшавой. Саша, не дури, отваливай в сторону и садись, мы тебя вытащим. Ха-ха, не вытащишь, командир, меня насквозь пробило. Ха-ха-ха, командир не видит, а кровь уже с микрофона стекает, и сознание вытекает опасно бодрой струйкой. Ах-ха-ха-ха, цель сейчас выберу. Мост, Саша, мост через Вислу, отворачивай влево, увидишь. Командир группы вовремя принимает решение. Если не можешь больше ничего дать, дай последнюю цель и осознание не зря прожитой жизни. Вижу кха-ха-ха, виляющий в разные стороны и разбрасывающий клубы дыма от горящего двигателя тяжелый П-2 выравнивает полет в последнем маневре. Дымный след делает, видимо, идеально прямую траекторию, конец которой упирается в мост. Цель 2 боевого задания группы тяжелых бомбардировщиков. Пилот видит быстро занимающее панораму взгляда автомобильное полотно. Успевает усмехнуться прошившим его самолет еще раз зенитным снарядом. Бесполезно, фрицы. От удара детонирует все. И оставшаяся почти тонна топлива и 600-килограммовых бомб. Гулко охнувший мост обрушивается точно посередине. Первый, второй, в резерв. Треть, четвертый, добить мост. Остальные, по железке. Пятый, дальний конец. Остальные за ним по порядку номеров. Раздает команды командир. Третий — это Саша, он уже ударил по мосту. Две пешки отваливают в сторону, остальные шесть выходят на пикирование, каждый на свою цель. Уже горящий во многих местах железнодорожный узел после ковровой бомбежки мелкими бомбами тяжко сотрясается от ударов 100-килограммовыми бомбами. Опасаться зениток уже не надо. Скудная зенитная защита уже попала под бомбовый ковер.